Глава 7. Генуя. Продолжение. Если мы, кроме того, учтем, что, как гласят некоторые рукописи, Марко еще посылал кого-то в Венецию за своими заметками, писанными во время путешествия, чтобы включить их в книгу, то мы должны прийти к заключению, что сведения о Рамузе неверны. Поэтому нам кажутся вполне справедливыми краткие выводы, которые так умело сделал из этих фактов Моу, автор выдающегося по своему значению перевода книги мессера Марко. Мы должны здесь отказаться от версии Рамузио относительно того, когда и где попал Марко в плен генуэзцам, хотя эта ошибочная версия имела хождение целое столетие. Марко попал в плен, вероятнее всего, в 1296 году, и попал, надо думать, во время одной из нигде не записанных стычек между вооруженными галерами Генуи и Венеции. За долгие годы ожесточенной борьбы двух городов-государств таких стычек было немало, и не приходится удивляться, если в хронике тех времен случайные мелкие столкновения и не записывались. История тогда еще не включала Марко в число «бессмертных», в кавычки, потому что нет оснований ждать, чтобы историки той поры следили за каждым шагом Марко и писали о нем. Тот факт, что Марко попал в плен, значил для его современников очень мало. Ведь никто из них, если не считать одного или двух человек, ничего не рассказал о жизни путешественника вообще. Выводы и заключения Моула представляют собой важную веху в изучении жизни Марко Поло. Они послужили блестящим опровержением таких, например, взглядов, какой был высказан в 1934 году одним эрудированным специалистом по Марко Поло. Цитата. «Вряд ли удастся открыть что-либо новое об этом человеке». Конец цитаты. Повесть о Марко Поло до конца еще не рассказана. Недостающие звенья мало-помалу отыскиваются и встают на свое место. Будущие открытия дадут еще больше, и кто знает, вдруг будут извлечены поныне неведомые документы с ценными сведениями и, может быть, даже первоначальная, написанная в генуэзской тюрьме, рукопись. Как мощный сноп лучей, это осветило бы множество окутанных тьмой до сих пор не прочитанных страниц жизни величайшего сына Венеции. Итак, досточтимый мессер Марко, венецианский купец, некогда любимец великого хана Хубилая, оказался в плену у генуэзцев. Они захватили его галеру в какой-то стычке, о которой он в своей книге ничего не сказал. Подробностей мы не знаем. Все, что нам твердо известно, сводится к следующему. Марко был увезен в Геную и оставался там в качестве пленного до подписания мира между Венецией и Геной в мае 1299 года. Гордая Генуя, историки нередко обозначали ее словом «ля супербия» — «великолепная», опуская название. Читатели сразу понимали, о каком городе идет речь. Генова ля супербия. Гордыня ее простиралась до того, что, как рассказано в хронике каталонца Монтанера, писавшего в XIV веке, генуэзский флотоводец Антонио Спинола отправился в 1305 году с двумя галерами в Галлиполи и приказал знаменитой каталонской компании, цитата, «именем коммуны Генуи убраться из ее Вертограда, то есть Константинопольской империи, которая является Вертоградом коммуны Генуи. Если же вы не уберетесь, то от имени коммуны Генуи и всех генуэзцев в мире я бросаю вам вызов». Конец цитаты. С моря Генуя оказалась одним из красивейших городов на свете. Она раскинулась у подошвы гор. Ее венчала чистейшая лазурь небес с белыми, как снег, облаками, охваченная по близлежащим горным склонам широкой серовато-зеленой полосой оливковых садов. Она купала свои ноги в белой пене теплых лигурийских волн. По своей красоте это была воистину достойная соперница Венеции. У Генуи, как и у Венеции, была многовековая история. Если верить местным хронистам, Генуя была старше Рима. У ее набережных некогда толпились те, кто первым повел корабли к Палестине, чтобы вырвать святую землю из рук сарацин. Сюда, в этот город, стремясь переправиться в Иерусалим, вышли 7000 детей с 13-летними мальчиками во главе. Крестовый поход детей, ставших жертвой смерти и работорговцев, представляет собой одну из самых трагических страниц истории.